Глава 9. Рина, тебе не кажется, что ты слишком часто употребляешь это междометие? Насмешливо поинтересовался Натаниэль, вопросительно изогнув бровь и поглядывая на нас сверху вниз. Что вы тут делаете? Он стоял, скрестив руки на мощной груди. Светло-серая рубашка натянулась, и маленькие пуговички грозили выпрыгнуть из петель. Ее рукава были закатаны до локтя и обнажали смуглые бицепсы. Вся поза была вальяжной, и мужчина походил на сытого кота. Нет, на сытого, знающего себе цену грифона. Только я сомневалась, что Натаниэля можно запугать лопатой, как мы запугали черного. «Ползем?» – неуверенно отозвалась я и прижала к груди красные туфли на шпильке. «Да что же это такое?» Неужели я обречена чувствовать себя идиоткой рядом с этим мужчиной? Он видел меня в полотенчике, тогда я сидела в углу душевой. Теперь я снова в нелепой позе, но на этот раз в обнимку с туфлями. И непонятно, что лучше. «Куда ползем?» – вкрадчиво спросил куратор. Даже нагнулся, гад, видимо, чтобы быть к нам ближе. На четвереньки только вставать не стал. Впрочем, в этой позе я его представить не могла. «Изучаем обстановку, Гранд-Мэрш!» Бодро отрапортовала Зейна и даже немного подпрыгнула, но потом снова приземлилась на четыре конечности. «Тогда вы ползете не в ту сторону». «Почему это?» Пискнула Элоиза. «Потому что отбой уже был!» Рявкнул Гранд-Мэрш, заставив уйкнуть и съежиться уже нас втроем. «После отбоя надо спать!» И по возможности до отбоя тоже. Но вы пока этого не поняли, так как занятия начнутся только завтра. И они потребуют от вас всех сил. А ну, брысь спать! Как скажете. Я шустренько развернулась и помчалась в обратном направлении. Метров через пять только обнаружила, что так и чешу на четвереньках. Позор-то какой! Разве могла прежняя Рина Флорейс позволить себе подобное? Улепетывая от Гранд-Мэрша, я с тоской подумала о том, что где-то тут осталась одна маленькая и потерянная тварь, которую я снова не сумела поймать. Одно радовало – она точно не помрет от голода. Главное, чтобы не попалась тем, у кого тырит еду. А потом я ее найду. Обязательно найду, как только перестанут мне мешать. «И что будем делать?» – печально спросила Элоиза, когда мы отошли на безопасное от Гранд-Мэрша расстояние. «Как что?» – удивилась я. «Отправимся на посвящение. Увы, без твари. Это меня, конечно, печалит, но обстоятельства такие обстоятельства». «А это не опасно?» – Элоиза закусила губу, а мы удивленно на нее посмотрели. «В каком смысле опасно?» – уточнила Зейна. «Ну, Гранд-Мэрш сказал...» «А ты надеялась, что Гранд-Мэрш благословит тебя на ночные прогулки?» – фыркнула я. «Элоиза, конечно, ходить после отбоя нельзя, но это никогда и никого не останавливало. Так что пошли давай. Будем надеяться, больше Гранд-Мэрш нам не попадется». Подруга обреченно вздохнула, но спорить не стала. И мы снова покрались в темноте, на этот раз к выходу из академии. Мы проскользнули через ворота и очутились в темном дворе. В ночи он казался зловещим, возможно, потому что после отбоя выключили все освещение, кроме одинокого фонаря на горизонте. Отсюда он смотрелся, как светящийся в темноте глаз какой-то инфернальной твари. А может, это просто у меня разыгралось воображение после чересчур насыщенного дня. «Мне страшно», — сообщила Элоиза и поежилась. «Главное, не ори», — наставительно отозвалась Зейна. «Не хватало еще попасться. А так бойся. Кто же запрещает?» Элоиза опять поежилась и послушно потопала вперед. А когда мимо слишком низко и близко пролетела маленькая, но очень шустрая летучая мышь, лишь молча вздрогнула и вцепилась в талию Зейны. Наша амазонка даже крякнула от неожиданности, а Элоиза поспешно отступила. «Прости, прости, я нечаянно... Это ведь лучше, чем орать. Ты мне чуть ребра не сломала. Ну, я же извинилась». Эти двое шепотом продолжили пререкаться, а я закатила глаза и ускорилась. Двор академии был пустым, тихим и мы пробежали его особенно быстро, чтобы никто не заметил. Миновали грифоньи вольеры, где кто-то возмущенно кликотал, и, наконец, вышли в лес, в котором слышались голоса. «Давай осторожнее!» Мира вроде бы шептала, но ее шепот разносился по всей округе. «Не могу!» – пыхтела Альма. «Я застряла!» «Ничего себе!» Зейна оживилась и припустила быстрее. Мы кинулись за ней следом, перепрыгивая через буераки. Я порадовалась, что надела удобную обувь. А вот идея взять с собой туфли казалась все более бессмысленной. «Что у вас случилось?» Элоиза, как самая сердобольная, вырвалась вперед и кинулась к Мире. Но не сразу, а как только поняла, что лично ей тут опасность не угрожает. «Это...» Наша специалистка по проклятиям раздраженно ткнула пальцем куда-то в темноту кустов. «Полезла спасать ежа! Ежа! И сама застряла! Теперь спасательная операция нужна ей! Сабрина не стала нас ждать и ушла вперед! Она боится, что если Риана первой придет к месту посвящения, то может сделать глупость! А я вынуждена нянчиться с этой малахольной! Он был маленький и хорошенький!» «Как можно было пройти мимо и не спасти его?» – закряхтела из темноты Альма. «А я всегда хотела лечить зверюшек!» «Ты целитель, а не ветеринар!» – фыркнула Зейна, а Альма в ответ провыла что-то неопределенное. «Ну почему ты решила, что еж живет в дупле?» – возмутилась Мира. «Мне кажется, он вообще не нуждался в твоей помощи. Сидел себе в кустах и жрал жука». «А тут ты с желанием облагодетельствовать!» «Не знаю!» – заныла целительница с неправильной профориентацией. «У него был такой несчастный вид!» Я с трудом сдерживалась, чтобы не заржать. Общими усилиями мы вытащили Альму из дупла, отпустили ошалевшего от причиненного добра ежа и помчались дальше на голоса. «Тссс!» – прошипела Сабрина, когда мы налетели на нее в темноте. «Там все в сборе!» «Сейчас начнется!» «А зачем мы скрываемся?» – удивилась Зейна. «Мы же планируем в этом участвовать!» «Мы не скрываемся, а разведываем обстановку!» – шикнула Сабрина, и мы присели рядом, чтобы разведывать вместе. «А что они там делают?» – спросила я, подбираясь поближе к Сабрине и кустам. «Не очень понятно!» – тихо отозвалась она, наблюдая за парнями. «Пока, как понимаю, собираются и ждут!» «Твоего козла еще нет. Наверное, придет позже». «Ну, Адам любит появляться с пафосом, чтобы его подождали», заметила я, решив не акцентировать внимание на том, что козел давно не мой. «Он считает, что опоздание делает его более значимым. Мы последуем этому принципу. Иногда он неплохо срабатывает». Все произошло так, как я и сказала. На поляне уже начались перешептывания, когда в сопровождении двух друзей появился Адам. К счастью, он вышел с другой стороны и нас не видел. Я бы чувствовала себя идиоткой, если бы он наткнулся на меня, засевшую в кустах. «Приветствую вас, новые курсанты самой лучшей и престижной академии нашей славной империи. Мы собрались здесь, чтобы определить достойнейшего из вас. Прошлый год нас не порадовал, поэтому на вас вся надежда. Вас ждут непростые испытания, но и награда будет стоящей. В следующем году меня тут уже не будет. И титул неофициального Гранд-Сершелла Академии перейдет к Ципору». Вперед выдвинулся черноволосый парень из свиты Адама и отвесил шутовской поклон. «Ну а лучший из вас станет его правой рукой, негласным правителем этого места, а потом сам станет Гранд-Сершеллом. Согласитесь, оно того стоит!» Адаму ответил одобрительный рев, а когда он затих, мой бывший скомандовал. «Группы, представьте своих кандидатов!» «Рина, пора!» – пропыхтела мне в спину Зейна, но я помотала головой. «Рано!» Я с интересом наблюдала за своими конкурентами в неравной борьбе и с удивлением увидела знакомые лица. Парень Фейри, который понравился Элоизе. Великан, у которого тварь с утра сожрала колбасу. Ну и парочка лиц, уже примелькавшихся в коридоре. Всего 7 человек. Я 8-я. «Прекрасные кандидаты!» – выкрикнул Адам. «Полагаю, посвящение можно считать открытым». «А вот теперь пора», — удовлетворенно выдала я. Оперативно надела туфли на каблуках, делала это на ходу и кинулась сквозь кусты с криком. «А вот и мы! Кажется, ничего интересного не пропустили!» Я победно улыбнулась Адаму и втиснулась в общий строй между ошалевшим великаном и невозмутимым Фейри. «А вас никто не звал!» – прошипел мой бывший. «Это закрытая вечеринка для парней!» «Конечно, не звали!» – фыркнула я. «Ты же знаешь, на что я способна, и боишься конкуренции!» Я гордо посмотрела в глаза бывшему и улыбнулась своей самой мерзкой улыбочкой. Он не остался в долгу. «Ты не сможешь участвовать», — снисходительно ответил он. «Смирись, Ирина. Тут ты никогда не станешь той, кем была в своей школе. Здесь готовят боевых магов, а не...» Он замялся, подбирая слова, а я вопросительно изогнула бровь. «Ну скажи, что ты на самом деле думал обо мне все эти годы?» Но Адам промолчал. Даже удивительно. «И почему же не смогу?» С усмешкой уточнила я, показывая, что заметила его заминку. «Потому что ты не можешь стать гранд-сершелом. Это мужское звание. В боевых магах нет места девушкам. И ты сама была такого же мнения». «Была, но обстоятельства изменились. Я не планировала тут учиться, но пришлось. А ты же знаешь, мне жизненно необходимо быть лучшей». Уперлась я под пристальными и не самыми дружелюбными взглядами. «Мы не будем соревноваться с девчонками!» Фыркнул один из кандидатов и окатил меня волной презрения. Я не осталась в долгу и ответила на пренебрежительный взгляд. Вот уж по части выказывания пренебрежения одним взмахом ресниц у меня точно нет конкурентов. Ни среди будущих боевых магов точно. «Боишься продуть?» — уточнила я с милой улыбочкой. «Нет, просто не хочу позориться борьбой с недостойным противником». «Так говорят, чтобы скрыть слабость». «А она права», — лениво протянул парень Фейри, до этого казавшийся безучастным, и посмотрел на меня холодными, прозрачными глазами, в которых застыл лед. «Если мы не боимся противника, то должны принять вызов, иначе это трусость». «Я не трус. Мне все равно, с кем соревноваться. Специально провоцировать на бой более слабого противника не стану, но если вызов брошен, то...» Он внимательно меня изучил. «Не откажусь». «Я тоже так считаю», — заявил еще один. «Если они хотят, это их право. Но глупое решение. Силы не равны. Только чужое глупое решение — это не мои проблемы». «Хорошо». Адам скривился, но кивнул. «Я вас услышал. Пусть участвуют. Но не думай, Ирина, что будет легко. Мы приложили невероятные усилия, чтобы стать сершелами. Нас готовили к боевой академии с пеленок. Вы же попали сюда случайно». «Ну и что?» – удивилась Зейна, а я недовольно на нее зыркнула. Не стоило поддерживать разговор с Адамом. Зачем облегчать ему задачу и вступать в диалог? «А то, если вы хотите доказать, что достойны звания сершела и сможете тут учиться, сможете участвовать в посвящении, то должны это доказать». «Только мы должны что-то доказывать», — скептически поинтересовалась я и прищурилась. «А мы уже доказали на вступительных испытаниях свое право находиться тут. Здесь конкурс почти 50 человек на место», — выкрикнул кто-то. С этим аргументом было сложно поспорить, поэтому я спросила. «И что нам нужно сделать?» «Это очень интересный вопрос», — протянул бывший. «Дай-ка подумать». «Не ври», — фыркнула я. «У тебя всегда есть план. И я уверена, ты давно все придумал». Адам очень внимательно посмотрел на меня, и в его глазах мелькнула непонятная для меня эмоция, больше всего похожая на удивление. «Ты права, Рина», — наконец сказал он. «К северу от этой поляны находится тренировочный полигон». «Там кладбище», — заметила Зейна. «Я и говорю. Тренировочный полигон. 3 часа и трофей. Это то, чего я хочу. Если хоть одна из вас выйдет с территории раньше, или вы не принесете мне ничего интересного, ни о каком участии в посвящении речи быть не может. Согласны?» Все замерли в ожидании нашего ответа. От тишины даже зазвенело в ушах. А мне предстояло принять очень непростое решение. Я обернулась, изучив выражение лиц моих девчонок, и ответила за всех, надеясь, что не пожалею об этом. «Хорошо, мы выполним твои условия». Я старалась выглядеть уверенной, хотя в душе жили сомнения. Я могла отвечать за себя. «Умру, но не сдамся. Слишком много на кону. Наверное, Зейна, Мира и Сабрина не повернут назад». Элоизу мы с Зейной сможем проконтролировать и просто не пустим. А вот остальные не внушают доверия, особенно подружки Рианы. Саму-то ее можно хотя бы на слабо взять. А как воздействовать на оставшихся, если их сознательность даст трещину? Отлично! Мне совершенно не понравилась улыбка Адама, но отступать было некуда, поэтому я уточнила. Что точно нужно делать и когда начинаем? Не люблю непонятные задачи с неясным техническим заданием. Мы сейчас уйдем, так как возникли новые претенденты. Саму церемонию перенесем. А на какое время? Завопил кто-то, и Адам окинул недовольным взглядом, проявившего излишнее любопытство. Я сообщу. На сегодня точно все. После нашего ухода над поляной зажжется блуждающий огонек. Идите за ним. Он приведет на кладбище. «Ворота будут открыты. Вы зайдете, они захлопнутся. И если кто-то из вас откроет их раньше, чем появится блуждающий огонек, который выведет вас обратно, вы проиграли. Я узнаю, если ворота открывали изнутри на протяжении этих 3 часов. Все ясно?» «А трофей?» – уточнила я. «Ну, принесешь мне что-нибудь на свое усмотрение?» Адам пожал плечами и мерзко ухмыльнулся. «Ты же знаешь, как мне угодить!» Произнес он это совсем другим, очень не понравившимся мне тоном. Вокруг раздались смешки, а меня аж затрясло от бешенства. «Ну что же, сам напросился. Я непременно тебя удивлю, Адам. Даже не сомневайся. Если ты думаешь, что я забыла душ, то очень зря. Моя месть будет сладкой, и начну я ее с этого похода на кладбище». Я спиной чувствовала напряжение своих девочек, пока парни неспешно покидали поляну, огибая нас живым потоком. Слышались ехидные пожелания удачи, откровенные смешки и хамство. Последнее, правда, нечасто. Я даже не сочла нужным ответить. Просто постаралась запомнить индивидуумов в лицо. Потом придумаю, что с ними сделать. Вот впору заводить черную тетрадь, а то вдруг забуду, кому хочу отомстить. И через пару лет начну, как ни в чем не бывало, улыбаться. Прямо кошмарный сон плохой девочки. Я же Рина Флорейс. У меня есть определенная репутация. Нахамил Рине, получил по заслугам. Будет неправильно, если тут я отступлю от своих правил. Огонек появился не сразу. У меня даже закралась мысль о том, что Адам просто посмеялся над нами. Но нет. Как только паника наросла до критической отметки, над нашими головами вспыхнул магический маячок. «Ну, готовы?» – уточнила я. «А если нет, это что-то изменит?» – пискнула Элоиза. «Мы должны это сделать», – тихо сказала я. «Если сдадимся, так навсегда и останемся теми, с кем не считается никто. Ни преподаватели, ни другие студенты. Мы не выбирали этот путь, но раз на нем оказались, должны стать лучшими». «А если я не хочу?» – шепнула подружка Рианы. «Мне вообще все это не нужно». «Сдашься?» – мило прощебетала Сабрина. «Мы станем изгоями среди парней, а ты...» – она кровожадно улыбнулась. «Будешь изгоем среди нас. Представь, какие 4 года тебя ждут. Мы сможем противостоять им только вместе». Речь Сабрины возымела действие, и больше никто не возражал. Она умела доносить свои мысли. Я скинула туфли, снова поменяв их на удобные и мягкие балетки, и уверенно двинулась за огоньком, помахивая в такт шагам лодочками, которые держала в руках. «Может, туфли тут оставишь?» – спросила Мира. «Ты что?» – искренне изумилась я. «Это же брендовая вещь с холмов. Говорят, Элариус Вейн шьет обувь для самой королевы Фейри. Кстати, она человек». «Любимая игрушка повелителя», — заметила Сабрина. «Поэтому колодка так хорошо подходит для людей. Мне такие широковаты». Это она сейчас намекнула на то, что у меня огромная лапа или что? Сабрина все же была удивительной стервой, как и все, в ком текла кровь фейри. Мерзавка не просто знала, как подколоть, но и точно понимала, в какой момент это лучше сделать. Сейчас мы должны были держаться вместе, и наша ругань совершенно не в тему. Поэтому я просто бросила на бестию с холмов недовольный взгляд, а она лишь хмыкнула и уверенным шагом пошла вперед, оставив меня у себя за спиной. Передвигалась Сабрина совершенно бесшумно. Правда, что в холмах даже внутри домов растут деревья, поэтому жители могут продираться сквозь любой бурелом легко и грациозно, как кошки. Чего не скажешь обо мне. Истинно городская жительница, я топала вперед с грацией медведя, постоянно ругаясь, наступая на ветки и цепляя на одежду еловые иголки и паутину. «Мне уже хочется повернуть назад», – пропыхтела Элоиза. «А мы еще даже до кладбища не дошли». «А мне нравится». Восторженно отозвалась Альма и ойкнула, видимо, влетев в ближайший куст. «Я всегда мечтала быть ближе к природе». «Ты уже сегодня была», – недовольно буркнула Мира, намекая на дупло и ежа. «Мало, что ли?» «Девочки, а зато какой тут воздух!» Подозрительно позитивно отозвалась Риана. Я даже удивленно обернулась. Но нет, никакого подвоха. Наша оппозиция и правда не выказывала вечного недовольства. Ей тут действительно понравилось, как Альме. «Ой, меня комар укусил! Я даже говорить не буду, за какое место!» Я только вздохнула. «Просто не представляю, как мы будем тут учиться. Меня тоже покусали комары. Я нацепляла в волосы каких-то мелких сучьев и листочков и в конце концов потеряла одну туфлю где-то в муравейнике под гадкое хихиканье Сабрины. Но зачем-то все продолжала тащить вторую. Было безумно жалко. Но я решила, что оплачу незавидную судьбу милой сердцу пары чуть позже. А пока нужно спешить, чтобы не потерять из виду магический светлячок, который вел нас к воротам кладбища, кажется, по самым чепыжам. Когда мы вывалились на полянку перед белой каменной оградой, то смотрелись жалко. Так, словно блуждали по лесу не полчаса, а пару дней. Вид тут был мистический и весьма колоритный. Огромная оранжевая луна ярко сияла, ее свет падал на величественные памятники и гробницы, яркие звезды рассыпались по черному небосводу. Окованные кладбищенские ворота были приветливо распахнуты. Идти туда мне совершенно не хотелось, но тем не менее я первая шагнула в сторону очередных неприятностей.